Матерые кадровики, с усмешкой глядя на шустрого швеца, сказали, что никогда больше его присутствие не осквернит священных стел МВД. Швед захохотал, как русалка, и сообщил им, что он их пахал во все дыры и покажет им, как очень быстро восстановится в рядах славных органов внутренних дел, поскольку он настоящий чекист-дзержинец с холодным умом, горячим сердцем, а главное, с абсолютно стерильными руками, о чем свидетельствует его восстановление в партии, самой высокой нравственной институции, которая когда-либо была создана человечеством. Ошалевшие кадровики постепенно исчерпали все доводы, почему можно было бы его не взять обратно в контору. Игра жалоб в ЦК, во все государственные и правительственные инстанции, в конце концов, вынудил их с болью и отвращением восстановить швеца в кадрах МВД. Швеца вызвали на собеседование и стали обговаривать место работы, куда он пойдет дальше трудиться. Швец засмеялся и вежливо сообщил кадровикам, что во всей многотысячной системе советской милиции существует только одно место, на которое он пойдет работать – должность начальника ОБХСС Дзержинского района. Именно отсюда он был провокаторами и бериевцами из МВД, прокуратуры и КГБ извлечен с целью дискредитации органов. Его возвращение именно на эту должность – вопрос престижа органов внутренних дел. Кадровики пытались урезонить швеца, объясняя, что это место давным-давно занято, там работают люди, и вообще это может быть неправильно понято. День за днем швец являлся в управлении кадров, топал ногами, требовал, скандалил, плакал, угрожал, умолял, в конце концов. История закончилась однозначно. Человека, сидевшего на его стуле в Дзержинском райотделе, перевели с повышением, чтобы освободить место, и швец водворился на свою должность. Он пришел на работу в понедельник утром, издал приказ по отделу ОБХСС о том, что вступил в должность и принял отдел к руководству, а на другой день направил министру внутренних дел рапорт об увольнении в отставку. На этом швецовская героическая эпопея службы в МВД закончилась. Продолжил он ее во вполне необычных обстоятельствах. Арийская армия. Арийская республиканская армия, готовясь к войне с правительством США по освобождению страны от черных и евреев, только в этом году совершила 19 ограблений банков в Небраске, Огайо, Висконсине и других штатах. Лидеры политических гангстеров утверждают, что они не грабители, а экспроприаторы средств, необходимых для покупки оружия и вооруженной борьбы. АРА – одна из многочисленных организаций людей, именующих себя милитантами. Они не признают власть федерального правительства и не скрывают целей свержения существующей власти. 43-летний Ричард Макларен и его единомышленники провозгласили Республику Техас. Макларен, называвший себя президентом независимого Техаса, грозит началом Третьей мировой войны в случае его ареста. По мнению экспертов, в стране существует масса не менее опасных милитантов. Они взрастили необычайную инфраструктуру по всей территории США. Они активно привлекают людей, которые видят в масонах, католиках, евреях, в международных банках суть всех проблем. Наиболее влиятельная сеть называется Christian Identity. Основной постулат этих людей – они являются истинными наследниками земли, будучи белыми арийцами христианского вероисповедания. Все остальные грязь и недолюди.